Глава 4. Обнаружить что-то стоящее в этом мире, несмотря на проведенную здесь неделю, не удалось. Я так и не смог за это время настроиться на создание печати с новыми условиями, а посылать демонов вместо людей на дальнюю разведку было опасно, так как я все равно не пойму, что там увидел демон. В этом деле могла бы помочь Роксана, но в случае чего никто не сможет ей сообщить, что пора возвращаться назад. Так как у нас с собой не было никаких средств связи, которые могли бы работать на большие расстояния. Вот и получается, что лучшим решением было окопаться на одном месте. Но были у этого решения и минусы. Множество смертей магических существ этого мира, несмотря на наши старания, привлекли внимание других. Пока они еще не решались переступить определенную границу, но демоны и люди уже не раз замечали подозрительные шевеления вдали. Все это лишь подстегивало желание выбраться отсюда. Слишком мало мы знали об этом месте и насколько вообще далеко продвинулись имперцы в его исследовании. И, возможно, долго находиться в этом мире для нас опасно. Пока ответов на эти вопросы не было. «Милорд», — постучалась ко мне в комнату утром Роксана. «Если позволите, то я бы хотела напомнить вам, что о тренировках, несмотря на ситуацию, не следует забывать». «Думаешь, мне сейчас до тренировок?» Открыв глаза, посмотрел я на нее. «Иногда решение проблемы требует, чтобы она полежала в стороне», — улыбнулась Демонесса. «Не надо пытаться выдавить из себя решение, если оно не находится, как бы вы ни пытались». «Хорошо», — хлопнул я ладонями по коленям и одним плавным движением поднялся на ноги. «Может, действительно стоит ненадолго переключиться на другую деятельность?» В самом убежище делать это было попросту негде. Как бы ни были предусмотрительны имперцы в постройке этого места, но тренировочный зал они все же не сделали. Да и смысл в нем, если это место предназначалось исключительно как временная стоянка, пусть и с большими резервами. Снаружи, как всегда, было по-летнему тепло и дул приятный ветерок. Мы все ходили в боевых доспехах, так что переодеваться не только не было смысла, но и было опасно, потому что не знаешь, в какой момент на нас могут напасть. Монстры ведь бывают и крылатыми, а таких довольно сложно остановить на подступах в патрульной зоне. По этой причине все ходили при полном обмундировании, и хорошо хоть тактическая сеть работала на расстоянии километра, позволяя предупредить об опасности остальные группы, но это все к делу не относится. В руках Роксаны, как и всегда, будто из воздуха возникли мечи, один из которых она бросила мне. Ловко поймав его, я прокрутил меч в руке и, как всегда, не обнаружил в нем недостатков. Материальные иллюзии у демонессы получались на диво детальными, так что их и не отличишь от настоящих. «Прошу», — улыбнулась Рокс, поманив меня рукой. «К сожалению, мои печати все еще толком не работали, и воздействовать с помощью них на девушку не получилось бы, так что мне оставалось только лишь физическое проявление моих сил и то, что благодаря осколкам знака власти я стал гораздо сильнее, чем был». От первого же выпада Роксана играючи уходит в сторону и слегка касается своим клинком моего, обозначая удар. Приложи она чуть больше силы, и, возможно, этого бы хватило, чтобы выбить оружие из моих рук. Но я стал гораздо сильнее, чем на наших первых тренировках, и Демонесса это прекрасно знала. Такими действиями Рокс дразнила и пыталась вывести меня из себя, чтобы я совершал больше ошибок. Ну что же, просто еще одна тренировка, связанная с эмоциями, и как они сильно могут влиять на бой, если ты отдашься в их власть. Бесспорно, злость и ярость дают силу твоим ударам, но погрузившись с головой в подобные яркие эмоции, слишком легко увлечься и просто не заметить тот момент, когда твой противник воспользуется твоим состоянием и стремительно контратакует. Нет, ярость всегда плохой советчик. Да и я не берсерк, чтобы бездумно бросаться в атаку. Отступаю на несколько шагов назад и, перехватив меч другим хватом, начинаю движение по кругу, обходя неподвижно стоящую демонессу. Ее меч обманчиво расслабленно опущен вниз, будто она и вовсе не участвует в бою. Но кому как не мне знать, насколько это обманчиво, и в любой момент Роксана готова взорваться вихрем ударов, чтобы победить в этом сражении. Резкое сбивание шага, и вот я оказываюсь рядом с демонессой, чтобы в следующий миг мой меч, так и не коснувшись ее груди, столкнулся с клинком Роксаны. Девушка довольно улыбается, и в ее глазах плещется призыв к дальнейшим действиям. Она ждет, когда я покажу свой максимум, чтобы потом детально указать на все мои ошибки. Ведь демонесса, благодаря столетиям жизни, намного опытнее меня в сражениях. В этот раз я не отскакиваю, а наоборот напираю дальше, из-за чего мечи издают неприятный звук скрежета, но продавить защиту демонессы мне не удается, да и не сильно я стремлюсь к этому. Ухожу в бок, высекая сноп искр, чтобы оказаться за спиной Роксаны. Меч оказывается перехвачен другой рукой, и я наношу круговой удар, чтобы вновь столкнуться с клинком девушки. Сила столкновения такова, что невольно приходит сравнение со скалой, но это уже давно не является для меня препятствием. Пусть печати мне создавать не удается в этом мире, но контроль энергии внутри моего тела никуда не пропал, и я весь бой продолжаю напитывать мышцы и связки энергии, делая их сильнее и гибче. Еще один удар, и вновь я остановлен, предусмотрительно подставленным мечом. А на лице демонессы возникает ехидная улыбка. Я перестаю пробовать защиту Роксаны на зуб, и так прекрасно понимая, что так просто ее не преодолеть, и после этого атака следует за атакой. С каждой секундой я все больше выжимаю из своего тела, а вскоре для стороннего наблюдателя мы вообще должны казаться неразличимыми тенями. Не знаю, как именно осколки знака власти воздействуют на меня, но Арина уже давно подтвердила, что мое тело на уровне воина, который много лет занимался исключительно физическими тренировками. А при напитке тела магией это позволяет мне даже выйти за пределы возможностей обычного человека. И все же этого недостаточно, чтобы превзойти демонессу. По скорости мы, возможно, и сравнялись, но вот там, где скорость была равна, выигрывало мастерство. Я никогда не любил ближний бой и особенно бои на мечах, но только в схватках с Роксаной начал испытывать от этого удовольствие. Было в этом что-то первобытное, что-то, что испытывали мои предки, когда также сходились с противником меч против меча. И это было по-настоящему потрясающим. И в такие моменты я понимал, почему Миемота так одержим своим путем меча. Удар сыплется за ударом, и вот на лице демонессы появляется довольный оскал. Ее тоже постепенно охватывает азарт схватки, и все же я чувствую, что долго этот темп продержать не смогу и просто отхожу в сторону. «Благодарю за бой, Роксана», — поклонился я девушке. «Вы с каждым днем становитесь все лучше, милорд», — поклонилась в ответ она. «Это вообще что было?» — раздался чуть в стороне от нас удивленный голос Константина. «Только сейчас я понял, что мы снаружи были не одни, и вокруг нас собралось небольшое количество зрителей. Ну и, разумеется, тут были все мечники группы в полном составе, вместе с их лидером Ильей, который хоть и пытался выглядеть серьезным, но вот глаза его выдавали». В них так и плескалось восхищение и желание скрестить мечи. Тот еще маньяк сражений. Впрочем, как и почти все ученики Миемота. Обычная разминка, пожал я плечами. «Обычная?» — поперхнулся дымом Скуратов. «Да я ваши движения даже разглядеть не могу». «Егор еще ленится», — вдруг пожаловалась на меня Роксана. «Если бы уделял больше внимания тренировкам, то и результаты были бы лучше». «Я лучше промолчу», — покачал головой мой напарник. «А сам-то не хочешь так же размяться?» — ехидно улыбнулся я. «Ну уж нет», — моментально открестился от такой чести Константин. «Я лучше в сторонке постою и посмотрю, как ты пытаешься ее одолеть, чем самому оказаться на месте избиваемого». «Эй!» — уже в свою очередь возмутился я. «Я вообще-то хорошо держался». «Ну а меня точно избивать будут». Пожал плечами мужчина, нисколько не смущаясь признать это. Впрочем, если сравнивать себя с возможностями Роксаны, то признать себя слабее не так уж и позорно. Сложно быть сильнее монстра, коим она является в деле боя. В отдалении раздался звук взрыва, а потом мы увидели, как одно из огромных деревьев стало заваливаться на бок. «Это что еще за чертовщина?» — нахмурился Константин. «Мне, чтобы понять ситуацию, достаточно было обратиться к тем связям, что соединяют меня с демонами, и ответ не заставил себя ждать. Мои призывы встретили кого-то довольно крупного, и пришлось его приложить о дерево, чтобы он наконец-то успокоился», — ответил я на вопрос напарника. «А они не могут действовать потише? Мы так привлечем к себе внимание всех возможных местных монстров». «Да куда уж больше», — фыркнул я. «Это просто первый из тех, кто решил все же проверить нас. За подобным существом последуют и другие. Часть, конечно, разбежится, но все же мы вторглись на охотничьи угодья хищников, и они такое точно не потерпят». «Только сражений с магическими зверями нам не хватало», — вздохнул Константин. «Как будто у нас есть выбор. Пока еще смертей среди моих призывов не было, но кто знает, как скоро на нас выйдут более опасные и опытные твари, которых даже мои демоны не смогут остановить. С учетом того, что я не могу призвать новых, это все может закончиться плачевно». Но вот проходит еще одна неделя, и у меня появляются лишь небольшие подвижки в деле создания печатей. Мне просто не даются магические потоки этого мира в той мере, какая необходима для более тонкого манипулирования, как это происходит с печатями. Слишком энергия тут буйная и хаотичная. Для обычных магов это почти незаметно, да и недостатка в магии они здесь не испытывают. Но для меня такое положение вещей критично для работы. Нападения местных зверей становятся все более интенсивными, и среди моих демонов уже есть потери. Гибли пока только гончие и ящеры. Но все же это означало, что мы постепенно теряем свою боевую силу, и вскоре, вполне возможно, придется во всех стычках участвовать людям. Пусть арсенал мы вскрыть сумели, но все же боезапас конечен. А на некоторых монстров надо довольно сильно потратиться, чтобы нанести хоть какой-то урон. Сильных магов, кроме Лены и Константина, среди нас не было, а полагаться только на них тоже не получится, так как и им требуется отдых. Хорошо еще, что воздух и огонь прекрасно сочетаются и могут усиливать друг друга. «Похоже, у нас нет выбора и придется покинуть это место». Наконец-то произнес то, чего так долго все ждали, Константин на очередном нашем собрании. «Мы привлекли к себе слишком много внимания, и это грозит нам большими проблемами». «Уже есть идея, куда нам лучше пойти?» — спросил я у него. «А есть ли большая разница?» — пожал плечами мужчина. «Возможно, это единственный опорный пункт, созданный имперцами, и нам больше не повезет найти что-то подобное. А может, они продвинулись в своих исследованиях этого мира дальше? В любом случае, нам надо двигаться дальше, если мы в итоге не хотим прятаться тут от снующих снаружи монстров. Еды и воды тут достаточно, чтобы продержаться пару месяцев, даже при нашей численности. Вот только согласен, это оттягивание неизбежного. А с моей магией до сих пор проблемы, и не факт, что мне удастся за этот промежуток времени их решить. В любом случае, даже если бы ты это и смог, то сам говорил, что нет никаких гарантий, что в итоге все бы получилось», — посмотрел на меня Скуратов. «Получается, мы станем исследователями нового мира, пока не найдем способ вернуться назад?» — ухмыльнулся я. «Ну или до тех пор, пока нас не найдут иным способом», — кивнул Константин. Сбор был объявлен на следующее утро, и тут мы постарались по максимуму загрузиться едой и водой. С походными условиями как-нибудь справимся, благодаря постельному белью, что тоже возьмем с собой. Но вот без провианта мы вряд ли протянем долго. Пусть мы и нашли вполне съедобную еду, но не факт, что в тех местах, в которые мы пойдем, удастся вообще что-то найти. Так что лучше уж предусмотреть пессимистичные сценарии, чем потом жалеть об этом. Я рядом с порталом оставил парочку демонов, которые, возможно, смогут тут выжить, и если вдруг что-то случится, сообщат нам об изменениях в нем. Но я сразу предупредил, чтобы на это не слишком надеялись. Я вообще сильно сомневался, что на таком расстоянии мои приказы вообще будут доходить до них, так как до этого момента никогда не проводил подобные эксперименты, тем более в среде с другим магическим фоном, что тоже накладывает на все мои действия определенные изменения. Собраться-то мы собрались, но вот уйти далеко не получилось. «Мне это кажется или это корабль?» — шепотом спросил у меня Константин. «Угу, летающий корабль с парусами и чем-то вроде турбин по бокам», — кивнул я. «Если это иллюзия, то я вижу то же самое, что и ты. Куда мы вообще попали?» Ну а пока мой напарник пытался прийти в себя от увиденного, я скосил взгляд на Джинхея, который и был главным виновником произошедшего. Парень, не обращая ни на что внимания, с открытым ртом смотрел за летающим кораблем и нисколько не испытывал в данный момент чувства вины. «Какая наивность!»